Глава 47. Отцовская песнь. Давно уже стемнело, а Джейми все не было, и нервы мои звенели от напряжения. Не представляю даже, каково приходилось Брианне. Мы поужинали. Точнее, я накрыла на стол. Аппетита не было ни у кого. Ни к еде, ни к разговорам. Даже вечно голодная Лиззи уныло ковырялась в тарелке. Я переживала, здорова ли она. Бледная и молчаливая, девочка вскоре пожаловалась на головную боль и ушла спать в сарай с травами. Впрочем, это даже к лучшему. Мне не пришлось выдумывать предлог, чтобы отослать ее из дому. Прошел час, как мы запалили свечи, когда я, наконец, услышала пугливое блеяние коз и шаги за дверью. Брианна обернулась на звук, и с ее лица отхлынула кровь. «Все будет хорошо», — сказала я. И Брианна, заразившись от меня уверенностью, кивнула. Жаль только, мое спокойствие было напускным. Нет, я и впрямь считала, что рано или поздно все наладится, но бог свидетель. Сегодня нашу семью ждал непростой вечер. Как бы хорошо я ни знала Джейми, в некоторых случаях предсказать его реакцию не бралась. А новость о том, что его дочь беременна от насильника, могла спровоцировать горца на что угодно. За эти часы я успела продумать все возможные варианты. Как Джейми, например, будет орать во всю глотку и крушить мебель. Такое поведение и без того всегда меня расстраивало. А учитывая, что Брианна в гневе способна ответить тем же... Пока она держала себя в руках, однако я знала, как легко нарушить это спокойствие. Стоит только Джейми повысить на нее голос, и она вспыхнет, как спичка. От отца она унаследовала не только рыжие волосы и рост. Еще ей достались его взрывной характер и неумение держать язык за зубами. Я не была готова выступить в их споре переводчиком, адвокатом или судьей. Так что открывала засов, чувствуя внутри неприятную пустоту. Джейми умылся в ручье. Волосы на висках были мокрыми, а лицо он вытер рубашкой, судя по влажным пятнам. «Уже поздно. Где ты был?» Я поднялась на цыпочки, чтобы его поцеловать. «И где Йен?» «Приходил Фергус. Попросил помочь ему с очагом. Сам он боится не справиться с кладкой. Йен остался у него, утром доделает». Джейми чмокнул меня в макушку и похлопал по заду. Должно быть, работа выдалась нелегкой. От Джейми пахло потом, хотя кожа была прохладной и свежей после умывания. «О, так Марсель уже накормила вас ужином?» Я вглядывалась в него при свете очага. Он выглядел как-то странно, хотя я никак не могла понять, в чем дело. «Нет, я уронил камень и, похоже, опять сломал чертов палец, так что решил вернуться домой, чтобы ты взглянула». «Точно. Он же облапил меня левой рукой, а не, как обычно, правой. Иди сюда, к свету». Я подвела его к очагу и усадила на дубовую скамью. Брианна с шитьем сидела напротив. Она встала и заглянула мне через плечо. «Па! «Какой кошмар!» — воскликнула она, увидев распухшие костяшки и содранную кожу. «Пустяки!» — отмахнулся он. «Разве что чертов палец! Ай, больно же!» Пропуская недовольные стоны Джейми мимо ушей, я ощупывала четвертый палец правой руки от основания до ногтя. Он покраснел и распух, хотя смещения вроде бы не было. Вид этой руки всегда вызывал у меня мурашки. Давным-давно я, мало что смысле тогда хирургии, собирала ее по косточкам, работая к тому же не в самых лучших условиях. Мне повезло, руку я спасла, и Джейми даже мог ею пользоваться. Однако пальцы гнулись с трудом, потому что не все переломы срослись как надо, и сейчас во время осмотра я чувствовала под кожей неровности и уплотнения. Впрочем, я была рада неожиданной отсрочке. Закрыв глаза, я сосредоточилась. Безымянный палец всегда плохо двигался. Средний сустав был полностью раскрошен и сросся неправильно. Мысленно я видела каждую косточку. Не отполированные лабораторные образцы, а живые, мерцающие матовым светом жизни. Каждую клетку остеобласт, вырабатывающую матрикс. Я снова ощупала палец и легонько сдавила его в середине, чувствуя темную, болезненную трещинку перелома. «Здесь?» — спросила я, открывая глаза. Кивнув, Джейми едва заметно улыбнулся. «Здесь. Саксоночка, ты такая красивая, когда это делаешь. В каком смысле?» «Не могу объяснить». Он склонил голову на бок, пристально меня изучая. «Ты похожа на...» «Точь-в-точь мадам Лазонга с хрустальным шаром», — насмешливо подсказала Бриана. Я даже опешила, увидев, как она взирает на меня сверху вниз, точно так же склонив голову. «Была такая гадалка», — пояснила она Джейми. «Ясновидящая». Он расхохотался. «Похоже, ты права, Эньен». «Дочка, Гельский». «Правда, мне на ум пришел пастор. Во время мессы они выглядят так же, когда смотрят на хлеб, а видят плоть Христову. Только не подумайте, я вовсе не сравниваю свой жалкий палец с плотью Иисуса Господа нашего», — скромно добавил он, кивком указывая на раненую руку. Бриана засмеялась. Джейми смотрел на нее, улыбаясь уголками губ. И в его глазах, несмотря на усталые морщинки, мерцала любовь. «Я что угодно отдала бы, чтобы продлить этот момент нежности». «Вы два идиота», — фыркнула я и провела пальцами по больному месту. Кость сломалась возле сустава. Ничего серьезного, просто трещина. На всякий случай наложим лубок. Я залезла в сумку с медикаментами в поисках льняного бинта и длинной деревянной палочки, с помощью которой обычно осматривала горло пациента. Одним глазом я посматривала на Джейми. Сегодня он вел себя как-то странно. Я заметила это сразу же, как только он вошел, а когда держала Джейми за руку, чувство это усилилось. Он словно кипел, пытаясь подавить в себе не то волнение, не то расстройство. Он всегда хорошо скрывал эмоции. Что, черт возьми, случилось в доме Фергуса? Бриана что-то сказала Джейми, я не расслышала, что именно, и, не дожидаясь ответа, подошла ко мне и заглянула в распахнутую сумку. «У тебя есть какая-нибудь мазь от ушибов?» — спросила она и, наклонившись ближе, тихо прошептала. «Может, не стоит говорить ему сегодня? Он устал, и рука болит. Пусть лучше отдохнет». Я взглянула на Джейми. Откинувшись на спинку скамьи, он глядел на пламя в очаге. Однако расслаблен он не был. Странная сила держала его в напряжении. «Может, он и отдохнет, а вот ты точно нет», — чуть слышно ответила я. «Иди и расскажи ему. Хотя нет, пусть сперва поест. Плохие новости лучше воспринимаются на полный желудок». Я перебинтовала палец, а Бриана тем временем нанесла мазь из горячавки на разбитые костяшки другой руки. Она выглядела совершенно спокойной. Никто бы не догадался, какая буря бушует сейчас в ее душе. «Ты порвал рубашку?» Я завязала последний узелок. «Сними, я после ужина зашью». «Ну, что теперь скажешь?» «Просто замечательно, мадам Лазонга». Он пошевелил перевязанным пальцем. «Ты совсем меня избалуешь. Вот когда начну пережевывать тебе мясо, тогда волнуйся», — ехидно откликнулась я. Он рассмеялся и протянул руку Бри, чтобы она смазала ушибы. Я достала из шкафа тарелку, а когда вернулась к очагу, увидела, как пристально Джейми наблюдает за Брианой. Она наклонила голову, втирая мазь в мозолистую кожу. Я представила, как она сейчас подбирает слова, и сердце у меня заныло. Наверное, мне стоило сказать Джейми самой, удержать Бриану подальше от него, пока первая вспышка гнева не пройдет, и он не возьмет себя в руки. «Кемраха мохрея?» — спросил он вдруг. Этой фразой Джейми всегда начинал урок гельского, но сегодня он говорил тише и словно бы мягче. «Как у тебя дела, дочь моя?» Джейми легонько сжал ее длинные пальцы. «Хамиглеева, ахар», — удивленно отозвалась та. «Обычно урок был после ужина». «Все хорошо, отец». А он медленно протянул руку и положил ей на живот. «Это правда?» Закрыв глаза, я медленно выдохнула, только сейчас поняв, что затаило дыхание. Не надо ничего рассказывать. Теперь ясно, почему он так напряжен. Джейми уже все знает. Какой бы ценой ни досталось ему это знание, самое страшное позади. И с Брианой теперь он будет ласков. Бриана не настолько хорошо знала Гэльский, чтобы ответить. Но она поняла, о чем он спрашивает. Она потрясенно уставилась на него, а потом прижала перевязанную руку к щеке и опустила голову, пряча лицо за волосами. «Да, отец», — прошептала она. «Прости». «Ладно, сердце мое», — мягко сказал он. «Все будет хорошо». «Нет, не будет», — тихо, но отчетливо проговорила Бриана. «Ты же сам знаешь». Джейми повернулся ко мне, однако понял, что я ничем не могу помочь. Глубоко вдохнув, он обхватил Бриану за плечи и легонько встряхнул. «Я знаю лишь то, что мы рядом с тобой. Я и твоя мать. И мы не дадим тебя в обиду никогда. Слышишь?» Бриана молчала. Она сгорбилась, пряча лицо за распущенными волосами. Джейми погладил Бриану по щеке, потом пальцы скользнули к подбородку и заставили ее поднять голову. «Лиззи, говорит правду?» — тихо спросил он. «Тебя изнасиловали?» Бриана тут же отстранилась и отвела взгляд, невольно сжимая кулаки. Этот жест выразил больше, чем любые слова. «Я не думала, что она знает. Я ей не говорила». Она сама догадалась. «И ты ни в чем не виновата. Не смей даже так думать. Иди сюда, Элёнен». «Милая, Гельский». Он сгреб ее в объятия и неловко усадил себе на колени. Дубовая скамья заскрипела под двойным весом. Впрочем, Джейми, как обычно, сделал ее на совесть. Она выдержала бы и шестерых. Бриана, какой бы высокой ни была, в отцовских руках выглядела малюткой. Она прижалась лбом к его плечу, а он принялся поглаживать ей волосы и ласково бормотать, перемешивая английские и гельские слова. «Я найду тебе хорошего мужа и славного отца твоему Бэйна. Малыш, гельский. Жизнью клянусь, Аньян». «Я не хочу замуж», — сдавленно прошептала Бриана. «Я люблю Роджера, а он меня больше не захочет. Когда узнает, то ему будет все равно». Джейми яростно прижал ее к себе. «Если он порядочный человек, ему будет все равно. А если нет, значит, он тебя недостоин. Я тогда его в клочья разнесу и найду тебе мужчину получше». Бриана прыснула, но смех тут же сорвался в рыдание, и она зарылась лицом в рубашку отца. Он баюкал ее, укачивал, словно она была маленькой девочкой с разбитыми коленками, а сам смотрел поверх ее головы на меня. Когда Бриана мне все рассказала, я не плакала. Мать должна быть сильной. Однако сейчас она меня не видела, а Джейми на время взвалил мой груз на свои плечи. Бриана тоже тогда не плакала, а теперь она цеплялась за отца и отчаянно рыдала. Не столько от горя, сколько от облегчения. Джейми держал ее, позволяя выплеснуть боль. Он гладил ее по волосам, а взглядом успокаивал меня. Когда я промокнула щеки рукавом, он улыбнулся мне. Чуть-чуть, краешком губ. Бриана тоже затихла, протяжно вздыхая. Джейми погладил ее по спине. «Я голоден, Саксоночка. И думаю, нам всем не помешает немного выпить». «Хорошо». Я откашлялась. «Сейчас принесу молока из погреба». «Я сказал выпить, а не попить», — притворно возмутился он. Не обращая внимания на его вопли и смешок Брианы, я открыла дверь и вышла. Ночь была холодной. Над головой висели яркие осенние звезды. Я не накинула пальто, и руки тут же пошли мурашками. Но я неподвижно стояла, позволяя ледяному ветру обдувать лицо, чтобы смыть напряжение последнего часа. Царила тишина. Сверчки и цикады утихли. То ли умерли, то ли уснули вместе с мышами, скунсами и опоссумами. Те-то уже давно погрузились в зимние грезы, спрятав от мороза косточки под толстым слоем жирка. В такие ночи охотятся одни лишь волки. Сегодня даже они молча рыскали по мерзлой земле. «Ну и что нам делать?» — спросила я у бескрайнего темного неба. Молчание. Только ветер стонал в еловых ветвях, да мои собственные слова звенели в ушах. Что ж, наверное, это и есть тот самый ответ, на который я рассчитывала. Что бы ни случилось, очередной удар судьбы отныне мы встретим вместе. Когда я вернулась, они все еще сидели рядом, склонив друг к другу ярко-рыжие головы. Запах мази смешался с едким дымом горящей сосны и ароматом рагу из оленины. И я вдруг поняла, что умираю с голоду. Я тихонько притворила дверь и опустила засов. Потом перемешала в очаге угли и принялась снова накрывать на стол. Достала свежий хлеб, затем прошла в кладовую за сливочным маслом. И замерла, глядя на заставленные припасами полки. «Доверься во всем Господу и моли Его подсказать правильный путь. А если одолевают сомнения, поешь. Этот крайне полезный совет дал мне один монах-францисканец. Я схватила банку со смородиновым вареньем, круглую головку козьего сыра и бутыль вина из бузины. Комнату наполнял негромкий голос Джейми, и я позволила его звукам успокоить меня так же, как и Бриану. «Когда ты была маленькой, я постоянно о тебе думал», — рассказывал он. «В той пещере все время представлял, как держу тебя на руках, такую крошечную, прижимаю к сердцу и пою песни». «А что за песни?» Бриану едва было слышно за треском очага. Рука ее лежала на плече у Джейми, и указательным пальцем она изредка поглаживала длинную прядь его волос. «Старые колыбельные, которые пела мне мама, а потом Дженни своим детям». «Спой, пожалуйста», — выдохнула вдруг Бриана. Он замешкался было, потом стал негромко напевать на гельском ей на ухо. Увы, у Джейми начисто отсутствовал слух. Голос его то взлетал, то падал, и мелодия получалась совершенно немузыкальной, но при этом отчего-то успокаивала. Я разобрала большую часть слов. Это была песня рыбака, который молил морских тварей отдать жизнь ради пропитания его дочери. Охотника, который просил лесных зверей поделиться теплой шкурой. Песня отца. Молитва, оберегающая от всех бед. Под ее звуки я на цыпочках ходила по комнате. Доставала деревянные тарелки и чаши, резала хлеб и намазывала его маслом. «Па, знаешь что?» — сказала вдруг Бри. «Что?» — на секунду прервал свою колыбельную Джейми. «Ты совершенно не умеешь петь!» Послышалось фырканье и шелест ткани, когда он подвинулся, устраивая их двоих поудобнее. «Не спорю». «Так мне перестать?» «Неа». Она прильнула к нему еще теснее. «А хочешь, я тоже кое-что тебе скажу?» Глаза у Брианы были закрыты, тень от ресниц падала на скулы. Но она улыбнулась. «Что, па?» «Ты весишь не меньше матерого лося». «Так мне встать?» Не шелохнувшись даже, спросила Бриана. «Не вздумай». Она погладила его по щеке. «Моя любовь навеки с тобой, отец». Джейми покрепче обнял ее и поцеловал в лоб. В очаге вдруг рассыпалось искрами полено, и пламя взревело, высвечивая их лица. В этот момент они стали невероятно похожи, только Бриана выглядела более нежной, женственной копией Джейми. Они оба сильные и такие упрямые. И благодарение Господу, они мои. После ужина измученная Бриана заснула. Я вымоталась. Меня не оставляло жуткое ощущение, будто я нахожусь на поле боя. Но никак не могу повлиять на исход битвы. И все же я должна что-то предпринять. Однако решать мне ничего не хотелось. Мне хотелось забыть о настоящем и будущем и просто вернуться в тихий вчерашний день. Залезть в теплую постель, свернуться рядом с Джейми клубком и спрятаться под одеялом от холода. Смотреть, как гаснут в очаге угли. И тихо обмениваться глупыми сплетнями и шутками, постепенно переходя на язык страсти, когда слова сменяются прикосновениями и движением тел. А потом и этот разговор умолкает, и в комнате воцаряется сонная тишина. Вот только сегодня в нашем доме было неспокойно. Джейми волком рыскал по комнате, переставляя вещи с места на место. Наблюдая за ним уголком глаза, я убирала со стола. Мне очень хотелось поговорить, и в то же время я страшилась этого разговора. Я обещала Бри молчать о Боннете, однако врать я не умела, и Джейми легко читал по моему лицу. Я налила в ведро горячей воды и собрала тарелки, чтобы вымыть их за домом. Когда вернулась, Джейми стоял возле стола, где хранил бумагу и чернила. Спать он явно не собирался, но и писать раненой рукой все равно не смог бы, хотя задумчиво крутил в пальцах перо. «Хочешь мне что-то продиктовать?» — спросила я. Он отмахнулся. «Нет. Надо бы Дженни написать. Да и других дел полно. Но сейчас я не в состоянии сесть и сосредоточиться». «Я тебя понимаю», — сочувственно кивнула я. «Саксоночка, я и сам себя не понимаю», — со странным смешком ответил он. раз ты такая умная, скажи же, что я сейчас чувствую?» Я подошла ближе и положила руку ему на грудь. «Ты устал, злишься, волнуешься». Я покосилась на Бриану, тихо сопящую в кровати. «Возможно, у тебя разбито сердце». «Всё верно», — согласился он, рванув воротник рубашки, словно та его душила. «И не только. Не могу здесь оставаться». Он взглянул на меня. Я до сих пор не успела переодеться, так и ходила в дневном платье. «Пойдём прогуляемся немного». Я торопливо бросилась за плащом. Снаружи темно, Джейми не увидит моего лица, а значит, не поймёт, что я вру. Мы неторопливо вышли из дома, миновали сарай и загон для скота. Я даже не представляла, с чего начать разговор. Хотя, возможно, сейчас лучше промолчать. Мы оба были вне себя, просто не показывали этого, чтобы успокоить Бриану. Джейми ощутимо кипел от ярости. Понятная эмоция. Увы, столь же нестабильная, как и керосин. Тронь без лишней надобности бутылку, и она полыхнет, разнося все вокруг. Одного неловкого слова хватит, чтобы Джейми взорвался. А если он на меня рявкнет, я либо разревусь, либо вцеплюсь ему в горло. Потому что и сама сдерживаюсь из последних сил. Мы долго бродили среди деревьев, окружавших мертвое кукурузное поле, не глядя перед собой и в то же время ступая осторожно, словно пробираясь сквозь мины. «Джейми», — не вытерпела я в конце концов. «Так что у тебя с руками?» «Что?» — удивился он. Я взяла его за ладонь и поднесла к лунному свету. «Эти ссадины. Они ведь не из-за работы с камнем». «А?» Он замер, позволяя мне гладить разбитые костяшки. И вдруг спросил. «Бриана, она ничего не говорила о том мужчине. Ты знаешь, кто это?» Я замешкалась. И этим себя выдала. «Так ты знаешь». В голосе отчетливо прорезалось недовольство. «Она просила тебе не рассказывать. Я ей говорила, что ты обо всем догадаешься, но, Джейми, я дала ей слово. Умоляю, пожалуйста, не заставляй меня». Он то ли насмешливо, то ли презрительно фыркнул. «О да, я хорошо тебя знаю, Саксоночка. Ты не умеешь ничего скрывать. Даже малыш Йен читает тебя как открытую книгу». Он успокаивающе похлопал меня по спине. «Не переживай. Скажет сама, когда будет готова. А я подожду». Джейми неловко стиснул перебинтованную руку в кулак, и по спине у меня побежали мурашки. «Так откуда ссадины?» Он глубоко вздохнул. «Помнишь, Саксоночка, когда мы только встретились?» Дугал однажды довёл меня так сильно, что я чуть было на него не кинулся. А ты сказала: «Ударь почему-нибудь, станет легче». Он криво усмехнулся. И я поколотил дерево. Было больно, но ты оказалась права. Не то чтобы мне полегчало, но немного отпустило. Это да. Ох. Я с облегчением выдохнула. Всё хорошо. Джейми, похоже, не собирается устраивать мне допрос. Что ж, пусть ждёт. Он, кажется, ещё не понял, что дочь унаследовала его же упрямство. Она рассказала, как это случилось? Заминка выдавала испытываемые им чувства. Я имею в виду, её сильно мучили? Нет, физически нет. Золотое кольцо тяжёлым грузом оттягивало мне карман. Бриана просила лишь не раскрывать имени Боннета, и на этом всё. Но я не собиралась пересказывать Джейми подробности случившегося. Да он и сам не спрашивал. Думаю, для него эта история стала бы худшим из кошмаров. Джейми и впрямь промолчал. Только пробормотал под нос гайское ругательство и, опустив голову, зашагал дальше. Однако я не могла уже выносить это давящее молчание. Лучше взорваться, чем умереть от удушья. «О чем думаешь?» «О том, как это ужасно. Подвергнуться насилию, даже если без особой грубости». Под курткой беспокойно заходили плечи, словно одежда вдруг стала ему тесна. Я отлично понимала, что сейчас у него на уме тюрьма Уэнтворд и оставшаяся на память от неё паутина толстых шрамов. «Думаю, это ужасно. Хотя, надеюсь, ты прав. Это легче пережить, если нет явных последствий. Беда в том, что одно последствие у нас будет». Джейми непроизвольно дернулся. «Да». Он странно посмотрел на меня. А может, просто кособокая луна так серебрила его лицо. И все же, если он над ней не издевался, это одно. А вот если мучил, тогда убить его мало, — резко закончил Джейми. Есть только один маленький нюанс. С беременностью уже ничего не поделаешь, — несколько язвительно сказала я. Сломанные кости можно срастить, раны залечить. А вот ребенок, он никуда не денется. И ты это знаешь. Да, знаю. Я вздрогнула, и Джейми успокаивающе вскинул руки. «Прости, не хотел кричать». Я кивнула, и мы опять пошли бок о бок, больше не притрагиваясь друг к другу. «Всё я знаю». Начал было он, но тут же осёкся, глядя на меня. Поморщившись, он попробовал снова, уже спокойнее. «Уж прости меня, Саксоночка. В этом вопросе я разбираюсь лучше тебя». «Не спорю». «Но тебе не доводилось рожать. Ты не представляешь, каково это. Ты всё-таки споришь, Саксоночка. Не надо». Голос был шутливым, однако Джейми говорил серьезно. «Я просто пытаюсь объяснить тебе». Он застыл, словно собираясь силами. «Я уже давно стараюсь не вспоминать Джека Рэндалла. И сейчас не хотел бы. Приходится». Пожав плечами, он провел рукой по лицу. «Есть тело, Саксоночка, а есть душа», — медленно произнес Джейми, тщательно подбирая слова, чтобы выразить свои мысли. «Ты врач, и о теле знаешь побольше многих, но душа не менее важна». Хотя с языка рвалась колкость, я промолчала. Джейми этого не заметил, так же, как не видел темного поля и залитых лунным светом клёнов. Перед его глазами стояла комнатушка с толстыми каменными стенами, где из мебели имелись лишь стол, пара стульев и лампа. И еще кровать. «Рэндалл», — отстраненно заговорил Джейми. «Я смог выдержать почти все, что он делал. Да, я боялся. Мучился от боли. Жаждал его убить. Но я сумел бы с этим справиться и жить дальше, не чувствуя себя грязным. Однако моего тела ему было мало. Он хотел заполучить мою душу, и ему это удалось. А ладно, ты и сама все знаешь». Резко отвернувшись, он стремительно зашагал вперед. Я едва поспевала за ним. «Вот об этом я тебя и спрашиваю. Тот человек, он взял ее просто из минутной прихоти. Если он всего лишь хотел насладиться женским телом, то, думаю, она переживет». Джейми медленно выдохнул. Белое облачко пара окутало его ощутимым свидетельством гнева. «А вот если он хотел заполучить именно Бриану, а не любую женщину вообще, тогда, быть может, ему удалось затронуть ее душу. И это действительно страшно». «А так, по-твоему, ничего страшного не случилось?» — возмутилась я. «Неважно, чего он хотел». «А я говорю, важно. Это разные вещи». «Нет, не разные. Я понимаю, о чем ты не понимаешь». «Понимаю, но почему?» «Потому что, когда я беру тебя, Саксоночка, то получаю не только твое тело, и ты прекрасно это знаешь». Он вдруг сгреб меня в охапку, яростно поцеловал, силой раздвинул мне губы и просунул в рот язык. Настойчиво, жадно, грубо. Я знала, чего он хочет, того же, что я надеялась получить от него. Утешение. Однако сегодня на утешение рассчитывать не приходилось. Пальцы впились мне в плечи, потом поднялись выше, к шее. Джейми прижал меня к себе, и по спине побежали мурашки. И вдруг он отстранился. «Не могу». Хрипло дыша, он убрал руки. «Не могу». Джейми отвернулся, нащупывая возле себя изгородь, словно слепой, и плотно зажмурил глаза. Меня трясло, ноги подкашивались. Обхватив себя руками, я села на землю у его ног. Кровь громко стучала в ушах. Ночной ветер шумел в деревьях на склоне горы, неясно бормотал в соснах. Откуда-то из темноты женским плачем донеслось мяуканье пантеры. «Это не потому, что я тебя не хочу», — выдавил наконец Джейми. Тихо зашуршав одеждой, он повернулся ко мне. Мгновение стоял неподвижно, опустив голову. Луна висела за его спиной. И волосы мерцали в ее свете, а лицо было сокрыто в тени. Потом все-таки протянул мне перебинтованную руку и помог встать. «Я хочу тебя больше, чем когда-либо. Но черт возьми, я не могу, Клэр. Не могу воспринимать себя сейчас как мужчину. Не могу прикоснуться к тебе, думая о том, как он... Просто не могу. Я понимаю. Хорошо, что он не стал выспрашивать у меня подробностей. Я и сама предпочла бы ничего не знать. Разве могли мы сейчас заняться любовью, невольно думая о другом акте, внешне ничем не отличимом, но совершенно ином по сути? Джейми, я понимаю», — повторила я. Открыв глаза, он уставился на меня. «Вот именно. Об этом я и говорил. Ты можешь одним словом вырвать мне сердце, Клэр», — прошептал он, привлекая ближе, «потому что ты меня знаешь». Пальцы, холодные и негнущиеся, медленно скользили по моему лицу. «А я могу то же самое сделать с тобой». «Можешь. Но я верю, что не станешь». Улыбнувшись, он поцеловал меня, очень нежно и ласково. Мы стояли, едва касаясь друг друга одними губами и ловя чужое дыхание. «Да», словно говорили мы безмолвно. «Да, я все еще здесь». Хотя бы соломинка легла через пропасть между нами. Я поняла, что имел в виду Джейми, однако так и не смогла объяснить ему, что ребенок в утробе матери всегда связывает тело и душу воедино. Наконец я отстранилась и заглянула ему в глаза. «Бриана очень сильная. Совсем как ты». «Как я?» — фыркнул он. «Тогда ей остается лишь уповать на милость Господа». Он медленно пошел вдоль изгороди. Я последовала за ним. Этот мужчина, о котором она рассказывала, Роджер, он ее не бросит? — спросил вдруг Джейми. Я медленно выдохнула. Не знала, что ответить. С Роджером я общалась всего ничего. Он мне нравился, даже очень. Молодой историк произвел впечатление весьма достойного человека, но я не могла даже смутно представить, что он подумает, сделает, скажет, узнав, что Бриану изнасиловали. И еще хуже, что она беременна от насильника. Не каждый мужчина может справиться с подобной ситуацией. За годы врачебной практики я не раз видела, как вроде бы крепкие семьи рушились из-за сущих мелочей. А те, что все-таки уцелели, были отравлены ядом недоверия. Я невольно накрыла ладонью карман, где лежало золотое кольцо. «Ф.К. с любовью. Навеки». «А ты бы остался?» — спросила я в итоге. «Если бы это случилось со мной». Джейми открыл было рот, но тут же его захлопнул и пытливо уставился мне в лицо. «Я хотел бы ответить «да, конечно», — медленно произнес он. «Но я обещал быть с тобой честным». «Обещал», — отозвалась я, чувствуя на сердце камень вины. «Как я могу требовать честности, когда сама не до конца откровенна? Ведь он тоже брал с меня клятву». Джейми стукнул кулаком по изгороди. «Эфрин». «Черт, Гельский». «Да, черт возьми, я бы остался. Ты все равно моя, даже если ребенок не от меня. И раз ты...» «Да, я остался бы», — твердо повторил он. «Я принял бы тебя с чужим ребенком, а весь остальной мир пусть катится к чертям». «И ни разу бы не пожалел?» — не сдавалась я. «Никогда бы не подумал лишнего, ложась со мной в постель. Не искал бы в ребенке чужие черты. Ни в чем меня не упрекнул. И между нами все бы было по-прежнему». Джейми все порывался перебить меня и вдруг изменился в лице. «Господи Боже, ты говоришь не обо мне, а о Фрэнке». Я кивнула, и он встряхнул меня за плечи. «Что он с тобой сделал? Что? Скажи, Клэр». Он тоже остался. Голос звучал надрывно даже в моих собственных ушах. Я умоляла его уйти, но он остался. А когда родился ребенок, когда родилась Бриана, он ее полюбил. Джейми. Он не верил, что сможет. И я тоже. Но у него действительно получилось. Прости. Джейми выдохнул и отпустил меня. «Не жалей ни о чем, Саксоночка. Никогда». Он потер лицо, царапая ладонь отросшей щетиной. «А ты, Саксоночка, когда он ложился в твою постель. Думала ли ты...» Джейми внезапно замолчал, однако вопрос повис в воздухе, незаконченный и все же заданный. «Может, это была и моя вина», — помолчав немного, призналась я. «Я не смогла тебя забыть, как видишь. Если бы смогла, возможно, все вышло бы по-другому». Слова рвались на волю, будто вода из прорванной плотины. «Было бы проще, если бы меня изнасиловали. Ему ведь сперва так и сказали врачи, что меня похитили и все это время держали в плену. Поэтому я немного тронулась умом, а я продолжала твердить правду. Спустя какое-то время он мне поверил. По крайней мере, отчасти. И для него это было хуже всего. Знать, что мой ребенок не просто от другого, а от мужчины, которого я любила. А я не могла солгать, просто не могла». Голос мой становился все тише. «Фрэнк, он был лучше меня. Он сумел забыть о прошлом, по крайней мере, ради Бри. А вот ради меня...» Захлебнувшись словами, я замолчала. Джейми долго смотрел на меня. «То есть ты 20 лет прожила с мужчиной, который так и не простил тебя проступка, в котором не было твоей вины. Ведь это я тебя заставил. Ох, Саксоночка, что же я наделал?» Полувздох, полувсхлип вырвался у меня из груди. «Ты сказал, что можешь вырвать мне сердце одним словом. Так вот, ты чертовски прав. Прости», — прошептал он, хватая меня и тесно прижимая к себе. «За то, что я тебя любила. Не извиняйся», — пробормотала я, уткнувшись носом ему в рубашку. «Не смей». Он не ответил, только щекой прильнул к моим волосам. Было тихо. Я слышала, как бьется его сердце и гудит ветер в деревьях. Я замерзла. Слезы стыли на щеках. Наконец я выпуталась из его объятий и отступила. «Лучше бы нам вернуться. Уже совсем поздно». «Да, наверное». Я приняла протянутую руку, и мы молча свернули к краю обрыва над ручьем. Зима близилась. На скалах уже блестел серебряный иней. Однако ручей замерзать не спешил. Его журчание заполняло тишину, которая казалась уже не столь напряженной. «Что ж», — сказал Джейми, когда мы миновали загон для свиней. «Надеюсь, Роджер Уэйкфилд окажется лучше нас двоих, меня и Фрэнка. А если нет, я на нем живого места не оставлю», — подмигнул он. Неожиданно для самой себя я рассмеялась. «Уверена, это поможет делу». Джейми фыркнул. Достигнув подножия холма, мы молча повернули к дому. У самых дверей я остановилась. «Джейми, ты веришь, что я тебя люблю?» Он долго глядел на меня, прежде чем ответить. Луна высветила его лицо, углубив все черты, словно их высекли из камня. «Ну, Саксоночка, если ты решила сказать, что не любишь, знай, ты выбрала не лучшее время». Я слабо хихикнула. «Нет, вовсе нет. Но...» Горло сдавило, и я поспешно сглотнула. «Я ведь не часто об этом говорю. Может, потому что так воспитана. Я росла с дядей, а он хоть и заботился обо мне. Я понятия не имею, как ведут себя женатые люди». Джейми вдруг легонько коснулся моих губ. «В общем, если я не говорю о своих чувствах, откуда ты о них знаешь?» «Я знаю о твоей любви, потому что ты здесь со мной, Саксоночка. Ты ведь на это намекаешь, что он отправился вслед за ней, этот Роджер. Значит, он и впрямь ее любит». «Так не поступают из одной лишь дружбы». Джейми кивнул. Однако я, запинаясь, продолжила, желая, чтобы он осознал всю значимость поступка Роджера. «Я тебе не рассказывала о переходе, потому что... ну, я не знаю, как вообще его описать, но некоторые остаются там, в кругу камней». Джейми застыл. «Ты о чем, Саксоночка?» Я слышала их крики. Меня трясло и от холода, и от воспоминаний. Джейми притянул меня к себе. Осенний ветер тряс иву у ручья, и они сухо шелестели, словно дребезжа старыми костями. Джейми держал меня, пока дрожь не утихла. «Холодно, Саксоночка. Пойдем домой». Он повернулся было к двери. «Джейми». «Да? Мне надо тебе об этом говорить?» Он глядел на меня сверху вниз. Луна озаряла его голову нимбом. «Не надо», — тихо сказал он. «Но если у тебя вдруг возникнет такое желание, возражать не стану. Ни сейчас, ни когда-либо еще. Только не слишком часто. Не хотелось бы утратить новизну ощущений». В его голосе слышалась улыбка, и я не смогла не улыбнуться в ответ. Пусть даже он меня не видел. «Если изредка. Это ведь не так уж страшно». «Ага». Я шагнула к нему и положила руки на плечи. «Я люблю тебя». Он долго-долго глядел на меня. «Я рад этому, Клэр». Пальцы нежно скользнули по моей щеке. «Очень рад. Пойдем в постель. Я тебя согрею».